Глава 10. О дневных разговорах и новых знакомствах. Не знаю, чего такой шум и гам подняли. На мой взгляд, это были вполне себе нормальные люди. Впрочем, сам состав компании был немного необычен. Старичок с совершенно лысой головой, две привлекательные и дорого одетые дамы средних лет и невероятно красивый юноша в черном плаще до пят. Никогда бы не подумал, что такое могу сказать про мужчину, но против правды не попрешь. В результате я пожал плечами, решив, что все это не моего ума дело. У меня и так хватает проблем, и к чему наживать себе новые, проявляя совершенно неуместную любознательность. После этого мои мысли свернули в совершенно другую сторону. Я начал думать о том, что по приходу в номер, не мог я считать это место домом, ну вот не мог, гостиница и все тут, сделаю себе бутеров и предамся чревоугодию, совмещая это с каким-нибудь приятным занятием из тех, что я лишен с осени. Например, телевизор можно посмотреть, или, что еще лучше, книжку почитать. Ни на то, ни на другое времени у меня не было давно. То я убегаю, то меня бьют, то в меня стреляют. Какие книжки? Какое телевидение? Про виртуальные похождения я вообще молчу. Тут главное, чтобы Вика не вернулась раньше времени, а то не будет мне вредной сухомятки. Нет, я люблю ее кухню, но иногда так хочется вспомнить время, когда я ел то, что подворачивалось под руку. Мы, мужчины, существа неблагодарные. По этой причине пельменно-сосисочные времена сейчас мне кажутся не такими уже плохими. Ее не было, а потому откладывать все это дело в долгий ящик я не стал. Соорудил себе несколько многоэтажных бутербродов, сыр, колбаса, ветчина, помидорка, майонез, соленые огурчики и чуть подвядший салат. Эх, красота какая замечательная! Диететики, пойдите и повесьтесь! И полез в сеть на самый популярный книжный флибустьерский сайт. По идее, его не было в природе. По крайней мере, так утверждали официальные органы. Но он был. У нас так часто случается. Вроде как чего-то нет, а оно существует и процветает, людям на радость, себе на пользу. Там я залез в раздел «Популярное» и начал читать отзывы, отбирая те книги, где они были наиболее паскудными. Общеизвестный факт, чем больше в книгу кидают грязью заслуженные флибустьеры-фекалоиды, тем она может оказаться интересней. Не всегда это срабатывает, но частенько. Как это и водится, накачав книгу на ладоник и плюхнувшись на диван, я понял, что читать я уже не хочу. И телевизор смотреть тоже не хочу. Через 20 минут, повертевшись, я осознал, что даже сон ко мне не идет. «Зажрались вы, батенька», – сказал я сам себе. На самом деле, такой образ жизни, какой я сейчас веду, это не есть хорошо. По сути, я помещен в тепличные условия, совершенно мне непривычные и несвойственные, а это запросто может привести к деградации. Видел я такое. Одна моя приятельница и коллега по цеху как-то вышла замуж, причем очень удачно, за вполне себе богатого дядьку. Причем дядька был совершенно нормальный, ни псих, ни урод, без приступа патологической ревности и тому подобных закидонов. И он действительно ее любил. Все вроде бы было хорошо, но вот не хотел этот дядька, чтобы его жена работала, мол, дома должна сидеть и все тут. Пунктик у него такой был. Приятельница моя, которую Маринка звали, посопротивлялась, да и сдалась. Вот тут-то невеселое и началось. Она никогда не относилась к той категории женщин, которых ласково называют «хозяюшка», и который умеет 24 часа в сутки вить семейное гнездышко. Маринка прошла огонь, воду и чугунные трубы. Она как-то неделю шастала с диггерами по московским коллекторам. Могла влить в себя пол-литровку водки, умела закрутить ее в бутылке винтом, и как-то раз наспоро сиганула прямо из вертолета в воду, причем метров 40. Нет. Она честно пыталась как-то приспособиться к этому быту. Посещала какие-то выставки, ходила по магазинам, даже попробовала подружиться с соседками. В комплекте с мужем ей достался дом в элитном поселке по престижному направлению. Но тщетно. Это ведь тоже призвание так жить. Не каждый оно дано. И глупо ждать от кукушки, что она будет вить гнездо, подобно жаворонку. Может, ребенок спас бы ситуацию, но с ним тоже не сложилось. У Маринки была слишком бурная юность, после которой возможности родить у нее не осталось. Выдержала Маринка год, после сбежала ко всем чертям из этого рая. «Знаешь, Никифоров, что там самое жуткое?» сказала мне она, когда мы в редакции, отмечая ее побег, накидались по полной. «Это то, что в какой-то момент тебе начинает нравиться тот ритм жизни, который тебе задали извне. То есть, когда тебя потихоньку начинает устраивать растительное существование, которое ты ведешь, когда ты в нем видишь не дискомфорт, а прелесть. Безделье растворяет личность, как кислота металл. Незаметно, но неуклонно. Я смылась оттуда, когда это поняла. А поняла я это тогда, когда поймала себя на мысли о том, что у меня почти нет своих мыслей. Все, что у меня осталось, это фрагменты деловой жизни моего мужа, о которых он мне рассказывал вечером, и кусок лужайки, который видно в окно. Проще говоря, я там начала деградировать. Не как человек, но как личность. А самое страшное, что может потерять человек, это потерять себя. Наливай давай, чего сидишь, как засватанный? Маринка погибла через полгода, совершенно глупо, в автокатастрофе на трассе Дон. Но эти последние полгода она снова была совершенно счастлива от того, что она опять живет так, как хочет. И что-то мне подсказывает, если бы ей предложили выбор, полгода, но такой жизни или еще лет 40 в холле и неге, то она бы выбрала более короткий отрезок пути. Так вот, к чему я? И у меня начинается вот такая деградация. Все слишком просто и всего слишком много. И мысли, как тараканы на кухне, разбегаются, когда включают свет. И я, переместившись на кухню, достал из коробки пистолет, подаренный мне Шелестовой, и пощелкал курком. Ладонь ощутила рельеф гравировки на щечках рукояти, и я вспомнил о том, что так и не выяснил, что именно на них изображено. Что за каббалистика? Подумав немного, я плюнул на все и набрал номер Златновой. Какого черта? Если откладывать это дело на потом, я так ничего и не узнаю. Ну, а если она будет засыпать в процессе разговора, буду начинать петь в трубку. Это кого хочешь простимулирует. Доказано сегодня. «Анхен, майны кляйны!» Привычно поприветствовал я свою приятельницу, когда та после пятого гудка сняла трубку. «Поздоровали! Весела ты нынче или грустна?» «Чу!» Услышал я в ответ. «Никифоров! Вот не ждала, не гадала!» «От кого я это слышу?» хмыкнул я. «Человек с даром предвидения и знаток тайных ритуалов говорит, что не видит ближайшего будущего!» «Отстань!» Анна всегда славилась прямотой суждений и отсутствием тяги к реверансам. «Делать мне нечего, только гадать на твою потертую личность. Велика честь!» «Как дела?» Решил я соблюсти этикет. «Я же все-таки джентльмен. Все в порядке». «Дела не надо лучше», — сообщила мне она. «Это у вас холод собачий слякоть, а у нас тут благодать». «У нас это где?» — не понял я. «Никифоров, я уже полгода как в Словении отбыла на ПМЖ. Ошарашила меня Анька. Все, кроме тебя, в курсе. А знаешь, почему так вышло?» «Почему?» Совсем же растерянно спросил я, размышляя, что именно она имела в виду. Почему она свалила в Словению, или почему все, кроме меня, в курсе? «Ты эгоист!» Обличительно сообщила мне Анна. «И появляешься только тогда, когда тебе этого надо. Тьфу на тебя!» Я даже не знал, что сказать. В первую очередь не понимая, за что она на меня так обрушилась. Ну да, позвонил я ей редко и в основном по делу, но при этом нас ничего и не связывало в личном плане. Была некая завязка для отношений давным-давно, даже пара свиданий, но дальше дело так и не продвинулось. Протянул я, размышляя о том, в какую сторону повернуть разговор, но тут в трубке раздался звонкий хохот. «Что, напрягся?» Сквозь него проговорила Анна. «По делам тебе!» «Да ну тебя совсем!» – возмутился я. «Нет у тебя совести!» «У тебя тоже!» – парировала Златного. «Ладно, выкладывай, чего надо. Без дела ты в самом деле не звонишь». «А ты чего в Словению-то свалила?» – спросил я у нее. «Замуж или так, для разнообразия? Или это ты тоже шутку пошутила?» «Хорошо тут!» – услышал я в ответ. «Климат лучше, да и вообще!» «Ну не замуж, ну вас всех!» «Позиция», – признал я. «Анхен, душа моя, слушай, я тебе сейчас файлик вышлю ММС-кой. Глянь его и скажи мне, знаешь ты, что это такое или нет?» Собственно, мое какого черта относилось в первую очередь к файлу. Уверен, что он почти одновременно окажется и на столе Азова, что может закончиться непредсказуемо. Но бояться надоело. «Шли», – согласилась Анна. «Ой, слушай, ко мне пришли». «Давай созвонимся чуть позже». «Нет!» – рявкнул я в трубку. «Сейчас глянь, дело 2 минут!» Я как-то раз ее так 2 дня ловил. Натура увлекающаяся. Полчаса могут стать знаком бесконечности. «Ладно, ладно, не ори!» Покладисто согласилась Анна. «Просто ко мне клиенты пожаловали. Я, знаешь ли, пользуюсь здесь популярностью, как специалист по эзотерике, разумеется». «Потому к тебе и обратился». «Все знают, что ты лучшая», – подольстил ей я, одновременно отправляя снимок рукояти пистолета, который я сделал перед звонком ей. «Все, лови». «Жди», – коротко сказала Анна. «Сейчас посмотрю». В трубке зашуршало. Видно, слоник смотрела фотографию. Было слышно, как она сказала что-то вроде «А?» Еще чью-то речь на певучем языке, надо думать, ее посетителей. «Никифоров, ты лентяй». Наконец, снова услышал я ее голос трубки. Мог бы и поисковики в сети поюзать. «Ань, у меня нет доверия всемирной паутине», – доверительно сказал ей я. «Тебе есть, а ей нет. Ну, что это такое?» «Это один из 47 пентаклей Соломона», – деловито объяснила мне Анна. «Пентаклей?» – уточнил я. «Можно и так сказать», – согласилась она. «Но я считаю, что правильней «Пантакли». Понимаешь, в принципе, это слово не сходит к греческому языку и...» Анну понесло. Вот поэтому в идеале стоять за ее спиной и тыкать в нее пальцем. Так оно быстрее выйдет. «Это безумно увлекательно», – перебил ее я. «Но это что за пантакль? То, что у меня на пистолете». «Пистолете?» – переполошилась Анька. «Никифоров, во что ты влип? Какой пистолет? Тебе нельзя давать оружие в руки». «Ты же клинический идиот! Ты же мало того, что ни в кого не попадешь, так еще и себя подстрелишь!» «Пневматический! Безобидный! Муляж!» – рявкнул я. «На Новый год подарили!» «А, успокоил слоник, тогда ладно. Но очень необычный выбор символа для оружия. Почему этот пантакль? Почему несчастье или удача? А кто подарил?» «Девушка!» – не стал скрывать я. «Твоя девушка?» – уточнил Анна. «Нет, просто знакомая девушка», – по возможности терпеливо объяснил я. «Просто знакомая». «Просто знакомая», – повторила Златного, «которая золотом на слоновой кости гравирует 17-й пантакль. Забавные у тебя знакомые. Хотя некоторая логика в этом есть». «Что это за символ?» – сопя спросил я. «Это пантакль свобода». Наконец, ответила мне Анна, он защищает своего владельца от неволи, рабства, пленения. По легендам, он защищает тело того, кто им владеет, от людей, замышляющих лихое дело, а душу от демонов, которые на нее посягают. Если его обрести, уже находясь в неволе, он может помочь обрести свободу. «О как!» «Слушай, а ты сейчас как, один?» – осторожно спросил Анна. «Ну, в личном плане». «А это тут при чем?» – удивился я. «Ну, может, она хотела тебе так дать понять, что тебе пора на волю?» – предположила слоник. «Знаешь, есть такие женщины, слово в простоте не скажут или наоборот, стесняются сами инициативу проявить. Вот она тебе таким образом знак и подала, мол, давай освобождайся, скидывай с себя кандалы отношений». «Ты знаешь...» – я переварил Анькины слова – «Может, ты и права». Ну, предположить, что Шелестова чего-то побоится сказать, невозможно. А вот про Неслова в простоте – это про нее. «Анхен, ты гений!» – абсолютно искренне сказала я в трубку. «Ты лучшая!» «Врешь, подлец!» – хихикнула на том конце провода Златного. «Но приятно. Слушай, если будешь в Словении, позвони хоть. Пойдем кофе попьем, поболтаем. Тут все хорошо, но ваших рож не хватает». «Само собой, от чистого сердца заверил ее я». «Киф, ты просто так звони», – попросила меня Анька. «Хоть ты и скотина, но все-таки друг юности». «Ну да, как бы ни была хороша страна, но вечером всегда ощущаешь, что она чужая». «Я позвоню Ань», – заверил ее я. «Вот разрулю тут кое-какие дела и позвоню». «Да, вот еще что». Было слышно, что слоник хлопнула себе ладонью по лбу. Этот пантакль был посвящен Меркурию и, по легенде, им же и нарисован. «Меркурий?» Я почесал затылок. «Это тот, что в крылатых сандалиях, который Гермес?» «Ну да», — подтвердил Анька. «Так вот, по ряду утверждений Меркурий или Гермес был единственным богом, который перешел из языческого пантеона в христианский. Нет, там были другие. Ну а так, чтобы полностью, только он. Он стал покровителем алхимиков, Гермесом Трисмегистом». «И?» – подтолкнул ее я, когда Златного замолчала. «Алхимия – суть богопротивное дело», – помолчав, сказала она наконец. «Киф, не бери это в голову, меня просто, как всегда, понесло в какие-то дебри». «Ага», – ответил ей я. «Трисмегист, стало быть». «Слишком неявная связь». Анька посопила в трубку. «Хритош, мне правда пора». «Спасибо тебе, Ань». Еще раз поблагодарил я ее. «Пока». «Пока», – ответила она мне и повесила трубку. Яснее не стало. Стало запутаннее. Версия с тонким намеком на освобождение из сомнительной неволи отношений с Викой не выдерживала никакой критики. Просто в силу того, что вряд ли такой красотке и умнице, как Шелестова, нужен потрепанный жизнью хрен с горы вроде меня. Завышенная самооценка – это прекрасно, но надо быть реалистом. Но Пентакль, вот он, и он тут тоже явно не случайно. Если это не намек на личные отношения, то, может, на общественные? Может, Шелестова тот самый крот, о котором шла речь? Ведь кто-то из этой славной компании – засланный казачок. Я об этом не забыл. Опять же, нелогично. Так себя полить – это верх глупости, даже при том варианте, что именно вор всегда громче других кричит «Держи вора!». Тогда что это? У меня пока ответов нет. Стало быть, подождем, пока подсказки не придут сами. Будет завтра, мы все встретимся, и, возможно, появятся новые элементы мозаики, которую я складываю уже почти полгода. Забавно. Изначально это был маленький пазл с небольшим количеством деталек. А сейчас практически бородинская панорама. «Слушай, а ты не в курсе, кто это в Родеон пожаловал?» Пребывая в задумчивости, я пропустил тот момент, когда вернулась Вика. Она была в спортивном костюмчике, который облегал ее стройную фигурку, волосы были стянуты в два хвостика, что делало ее похожей на девчушку. «Фиг знает», – ответил ей я, убирая пистолет в футляр. «Какие-то важные гости». «Не знаю, не знаю». Вика с неодобрением глянула на оружие. «Мы с ними столкнулись, случайно, в холле. Так там старичок был, у него взгляд как рентген. Он на меня глянул, так душа в пятки ушла, глаза как... Не знаю, такое ощущение, что он меня наизнанку вывернул. И Генриетту не знает. Этот старый хрыч... Еще так по щеке потрепал и говорит: «Генрике, девочка, ну ты нашла ответы на свои вопросы?» «А Генриетта?» – заинтересовался я. Она побледнела вся и отвечает ему: «Ответы я и раньше знала, я не нашла покоя». Так и дед этот засмеялся, и женщины, и парень, что с ним были, и старик тоже. «А потом что?» – поторопил ее я. «А ничего». Вика распустила волосы. «Мы в лифт пошли». «Вот интересно, а кто это был?» «Не знаю», – вздохнул я. «И если честно, знать не желаю». «И правильно», – внезапно согласилась со мной Вика. «Ну их. Ладно, я в душ. Пропотела вся на этих тренажерах». «Душ – это хорошо. Чистота – залог здоровья». Я поднялся со стула. «Спинку потереть?» Если честно, вечером мне совершенно не хотелось идти в файрол. За окном мела метель. Эта зима вообще выдалась снежной. Давно такой в Москве не было. Поэтому светивший в комнате торшер создавал дополнительный уют. Вика, уже подготовившая на завтра свой костюмчик и выгладившая мой, лежа на диване, читала что-то из того, что я днем скачал из сети. «Давай недолго там», — сказала она мне, заметив, что я направился к капсуле. «Будить завтра буду без жалости. В первый день после длинных праздников руководящая и направляющая должна быть на рабочем месте с утра. Народ раскачивать надо, а на это моего авторитета не хватит». «Твоего?» – засмеялся я. «Да брось ты!» «Шеф еженедельника ты!» – очень серьезно сказала Вика. «И плохо, что ты не всегда об этом помнишь. Я всегда тебя подстрахую, сделаю все, чтобы все шло так, как должно. Но решающее слово и дело твое. Так что не слишком задерживайся. Надо, чтобы ты поспал хотя бы 5 часов». «Хорошо». Я подошел к ней и присел на курточки так, чтобы ее лицо было напротив моего. «Я недолго, правда. Кое-что там сделаю и сразу обратно». «Значит, опять за полночь выйдешь», — обреченно вздохнула она. «Опять не выспишься. Но ты такой, какой есть. Чего теперь? Иди уже». Каролина была уже на месте. Она стояла у подножия лестницы, где мы и условились с ней встретиться. «Не опоздал?» — сразу кинул я взгляд на встроенные в интерфейс часы. «Даже раньше пришел». «Так я ни в чем тебя не обвиняю», – удивилась девушка. «Это я раньше пришла». «Рефлексы сработали», – пояснил я. «Привычки». «Эх, тебя жизнь скукожила», – пожалела меня Кро. «Нельзя так нашу сестру распускать. Мы от этого на шею садимся и ножки свешиваем». «Милая, твоя сестра любого обломает. Тебе ли этого не знать? Впрочем, тебе лучше не знать, что я с твоей сестрой знаком и довольно близко. Велик соблазн тебя в темную разыграть. Но не буду я этого делать. Наверное. Пока». «Ну что, я портал открываю?» – уточнила Кро, приплясывая. «А то мороз невелик, а стоять не велит». К вечеру тут и впрямь захолодало. Нет, игра есть игра, но все равно было как-то зябковато. Даже терпеливый Назир, который уже подошел к нам, и тот ежился. «Буквально минуту подожди», – попросил я. «Почту сниму только». Надо отметить, что мой почтовый ящик теперь пустовал редко. Нет, 1000 писем от моих фанатов в нем не было, как не было и собственно фанатов. Титул «Легенда Файрола» мне пока никто не присвоил, но с ростом уровня росло и количество письменного спама в ящике. Вот и сейчас я уничтожил предложение о вступлении в клан «Безупречные воины», 2 предложения инвестировать игровое золото в работы по подъему затонувшего в безымянном море корвета «Черный Раджа» и в строительство платного тоннеля в Ринейских горах прямиком над столь памятными мне шахтами, а также уведомление о том, что именно на мой аккаунт выпал выигрыш лотереи «Файрольское лото». Причем выиграл я ни много ни мало 5 миллионов золотых монет. Юху! Я миллионер, детка! Господи, надо Валяеву нажаловаться. Развел тут жулья, пройти негде. Впрочем, в этой стопке мусора нашлось и полезное. Тём подтвердил встречу на завтра. Отлично, схожу, погляжу, что там за дружок у нашей милочи пернатой завёз. Ну, идем? Поторопила меня Кро. Идем, идем, отозвался я. Я закончил почти. Слушай, Каролина немного замялась. Я вот тебя сегодня почти голеньким видела. «Было такое. Я закрыл ящик. Тебя поразила моя дельтовидная? Поверь, в жизни я не такой». «Я видела тебя в жизни, правда, в одежде, но этого было достаточно», – прорезалась в голосе Кро ирония и тут же пропала. «Речь не о том. Заметила я на твоем торсе интереснейшую живопись. Никогда ничего подобного не видела». «Ах ты, глазастенькая моя, все-таки заметила». «Не зря я тогда напрягся». «Есть такое», – кивнул я. «Сама понимаешь, я человек бывалый, много дорог потоптал в этом мире». И я искусно сплюнул на снег, показывая, что я знаю, что такое жизнь игровая. «Скажи мне, мой милый Риттер», — кросила меня под руку и заморгала ресничками часто-часто. «Я сильно похожа на дуру». «Сейчас да», — не стал скрывать я, — «еще как». «Вот когда я делаю так, можешь ездить мне по ушам». Мою руку отпустили. «А когда я по-человечески спрашиваю, где ты такую красоту добыл, можно и ответить». «Можно», — снова согласился с ней я, — «но не сейчас. Сейчас не время». К моему удивлению, Кросс согласилась с моим аргументом. «Но это не значит, что я от тебя отстану», — предупредила она меня. «Ты же знаешь, я настырная». «Знаю», — вздохнул я. «Портал открывай». Я очень хотел закончить сегодня этот давно висящий на мне квест. Если честно, мне вообще порядком надоели эти королевско-клановые дела. Вместо того, чтобы локомотивом переть вперед, приближая свидание богов с миром, я мотаюсь по этому пограничью, решаю какие-то вопросы, до которых мне по сути и дела-то особого нет. И меня же еще и критикуют, мол, не расторопен. Так освободите меня от этого клана, из-за которого я тут завяз, как муха в варенье. Бросишь его, он сгинет. Нет, игрокам-то хоть бы хны, а вот НПС все передохнут. Если же они передохнут, мне тоже конец с теми штрафами, которые за это дело полагаются. Вопрос. И где выход? Нету его. Ну, кроме единственного. Посадить Лассарнаха на престол, обеспечить моему клану режим наибольшего благоприятствования и спокойно потом заниматься своими делами. Впрочем, есть еще вариант. Что до того, я умудрюсь основной квест доделать. Но это вряд ли. Больно там все мудрено. Портал нас вывел на опушку леса, темного и страшного в ночи. Где-то километрах в трех от него на равнине были видны огни. «Это Макпраты», — со знанием дела сказала Крылина, заметив, куда я смотрю. «А вон наши». Она показала мне на большую ложбину, в центре которой горело несколько небольших костерков, надо думать, с равнины незаметных, и кучковалось около сотни человек, НПС и игроков. Там брякало железо, звучал приглушенный смех и негромкая ругань. «Внушает», — признал я, глядя вниз. «Есть в этом что-то такое воодушевляющее». «Кто такие?» В шею мне уперлось что-то острое и холодное. «Чего надо?» «Шоколада», — очень оригинально ответил я. «Колюще режущее убери, свои». Раздался приглушенный вскрик, что-то бумкнулось об землю, чиркнула сталь сабли о ножны. В общем, Назир выполнял свою работу. Поскольку в шею мне ничего больше не упиралось, я повернулся и увидел юного гельта, к горлу которого был прижат клинок кривой сабли, которую держал ассасин. «Танхейген?» – пробормотал он. «Не узнал. Долго жить будете?» «Хотелось бы верить», – с надеждой ответил ему я. «А ты в следующий раз не играй в угадайку, а сразу бей. Тогда и тебе длинная жизнь перепадет. Отпусти его, Назир». «Хорошо». Юноша явно был смущен и испуган. «Неси службу, боец!» Невесть откуда, у меня прорезались интонации сержанта Полетаева, который некогда выковывал из меня бойца несокрушимой легендарной. «Кро, пошли!» «Нет, было бы дело в жизни, их бы всех уже нахрен перерезали. Но тут игра». Надо отметить, что внизу у огней было весело и немного нервно. Народ явно ждал начала боя, пусть и игрового, адреналин гулял по венам, будоражил ум и толкал на разговоры. «А я тогда ему кинжал под ребра, шварк!» слышалось из толпы у костра. «Он кровищей залился, а его снова, снова!» «Не, на клаторнах он тогда с нами не ходил, он же у молодых числился, кто ж на эту тварь молодых берет?» «Да перережем всех и жабаш, завтра на работу!» Было видно, что игроки здесь собрались и впрямь бывалые. Все в хорошей броне, крепкие, осанистые. И чужие для меня, хоть и из моего клана. «Прошу внимания воинов из клана Линслохен!» Громко, но не крича, обратился я к людям у костров. «Мне надо с вами поговорить». «Надо, говори!» – посоветовал мне кто-то. У нас свободная страна». И я подавил себе желание узнать имя шутника и немедленно исключить его из клана. Это выглядело бы несерьезно и мелко, хотя и действенно. Знаю я таких юмористов. У них всегда язык чешется всех покомментировать. Сам такой. «Тебе уже не хочу», — ответил я. «Мои слова для серьезных игроков, а пацанва вроде тебя может дальше у костра греться. Ну и понятное дело, в бою тебе делать тоже нечего. Будешь здесь позицию стеречь. А в замке я тебя кланхран поставлю охранять. Если что, ты всех варюк языком своим остановишь». «По ушам получить не боишься за такие слова?» От людей, уже повернувшихся ко мне, отделилась невысокая фигура, тон которой из разгильдяйски шутливого сменился на довольно озлобленный. «А? Рискни здоровьем!» Движением руки остановил я Назира. «Это будет забавно!» «Ассасин-телохранитель? Да еще и НПС?» «Не врали!» Присвистнул кто-то в наставшей тишине. «Однако, Свищ, остынь! Это наш клан-лидер пожаловал!» «О, Линс Лохен!» Послышался от соседнего костра голос Ленокса. Рыжий Гельд жарил там кусок мяса, насадив его на длинный кинжал. «Давно тебя не видно было!» Громыхнули доспехи. Ко мне спешили рыцари, подумавшие, что над моей головой нависла угроза. Впереди были Розен Дикранц и Гильдестерн. У них теперь такая карма – первыми везде быть. Гунтер свое слово держит. «Все так», – остановил я рыцарей движением руки, показывая, что все нормально. «Я Хейген, глава клана Линдслохены, которому с недавнего времени принадлежите и вы. Я пришел познакомиться и принести свои извинения за то, что не смог сделать этого раньше. Сами понимаете, не игрой единой». Свищу прилетели несколько подзатыльников, сопровожденные фразой одного из воинов, кряжестого, бородатого и, видимо, уважаемого среди моего нового пополнения человека. «Вечно ты лезешь!» «Да ладно!» Я хохотнул, вроде как вполне естественно. «Длинный язык – не самый большой грех». «Я Ратмир», – выступил вперед кряжестый. «В предыдущем клане был координатором и мастером боя. Не главным, но одним из. У нас их трое было. Ну, вот и здесь тоже вроде как старшим назначили». «Я назначила», – немедленно подтвердила Кролина. «Было такое». «Ничего не имею против». Сделал я несколько шагов навстречу Ратмиру и протянул ему руку. «Если человек в чем-то понимает, почему должно быть по-другому?» «А уровень-то у него 108-й. Серьезный дядька и полезный». «Ребята», – обратился к игрокам, которые глазили на меня. «Вышло так, что я не смог с вами не то что сразу познакомиться, но даже и принять лично в клан. Это жалко. Зато могу это сделать сейчас, а потом после этого сразу пойти немного подраться. Как по мне, так даже веселее выходит». «Сам пойдешь», – удивился кто-то. «А почему нет?» – не меньше удивился и я. «Клан-лидеры, они не часто мечами машут», – пояснил Ратмир. «Все больше политикой занимается». «Да и Хаймгрейц», – хмыкнул я. «Мне политика без надобности. У меня пограничье на кону. Задавим Макпратов, будем тут кумами к королю. Причем в прямом смысле. Я за него свою сестру отдаю. Не задавим, посадят нас за дами на муравейнике. Какая тут политика?» «Популизм, конечно, но работает». Народ зашушукался, раздались смешки. «Не соврала ты, Кром», – обратился к девушке зеленоволосый эльф с именем Соларс. «Он реально прикольный и маленько малохольный, наш человек». Кро покраснела, что было видно даже в темноте. «Я же взял эльфа на заметку. Так тонко и изящно сдать мне моего же зама – это надо уметь». «Народ, предлагаю такой вариант». Я хлопнул ладоши. «Поближе познакомимся завтра, когда я сюда припру бочонок вина из королевского подвала. А сегодня пошли уже глотки резать. Как вам такое развитие событий?» «Мой ярл, он такой!» Послышался голос Лоси. «Всегда о людях думает!» «Тан!» – устало возразил ему Ленокс. «Дело!» – повернул голову к своим друзьям Ратмир. «Командовать будешь сам?» «Сказано же! Сделал брови домиком я. Коли ты координатор, так и рули. Я здесь и сегодня просто воин. Мое дело – идти и убивать». «Да тут сегодня как раз никакой особой хитрости и нет», – одобрительно проворчал Ратмир. «Вон они, макпраты, в поле стоят, числом сотни по две. Сейчас мы подойдем к ним и будем их убивать. Сначала лучники пошарашат маленько, ну а после возьмем их в мечи. Наши недавно сползли, разведали, все чисто. Разбили лагерь эти супостаты, жарят барашков на ужин». «Ритуал!» – взвизгнул кто-то за его спиной. «Ритуал!» Из Ратмира показалась тщедушная фигурка. Это был человек, но какой-то странный. Маленький, замызганный, с бегающим взглядом, со свисающими на плечи сальными прядками волос и со странным ником Зард. «Это что?» – тихонько спросил я у Кро, с удивлением глядя на это недоразумение, которое, кривляясь и дергаясь, как эпилептик, требовало, чтобы все встали в круг. «Это наименьшее из зол», – немного непонятно ответила мне она. Существо добилось своего, достал откуда-то из лохмотьев надетых на него бубен и начало в него колотить, пританцовывая и припевая. «Он шаман, что ли?» – поинтересовался у воина, стоящего рядом со мной и носившего ник Вячик. «Да нет», – снял тот шлем, обнажив залысину и, глядя на существо, которое бесновалось в круге, «он талисман, что ли?» Он всегда перед боем этой хренью занимается. Иногда это нам помогает. То баф упадет, то еще чего. Ну и потом. Традиция. Традиция тем временем продолжала колотить в бубен. Речь у нее стала совсем не членораздельной. Сальные волосы развивались черными пиявками. Круглые глаза светились неугасимым огнем, отчего его лицо в свете костра казалось зловещей маской. «Таелли!» Чуть ли не завыл Зард. «Таелли! Лодис! Бенес!» «Слушай, он нам тут сейчас никого не призовет?» Обратился к Кролине. «Это прямо, не знаю, сатанизм какой-то». «Ну да, мне говорили, что он странный, но я так поняла, что безобидный». Кро явно было неловко за происходящее. «А тут вон какая ерунда». Тем временем чудило разродилось очередной порцией воплей и рухнула на землю. «Быстро он сегодня сдулся», – заметил Ратмир, и остальные бойцы, переговариваясь, начали одевать щиты. Но бестолково, не бафнуло. На валяющегося недошамана внимания никто не обращал, видимо, по принципу «поорал и молодец». «Ты не напрягайся», – подошел он ко мне. «Знаешь, мы народ суеверный, привыкли, что этот чудик всегда перед серьезным рейдом или боем свои танцы пляшет. Делал на пару минут, а народ за это время как раз собирается с мыслями. Ну, рефлекс, как у собаки Павлова». «Да пусть его», – махнул я рукой. «Чего на свете не водится?» Когда он отошел, я прошипел Кролине. «Ты вот на это место в клане использовала? Ты охренела?» «Они его как талисман держат», – так же тихо ответила мне та. «Без него не шли». «Одно слово. Паноптикум». Надо заметить, что все эти волховские пляски сильно подорвали мою симпатию ко вновь прибывшим, и я всерьез призадумался, точно ли это нужное приобретение. Надо посмотреть еще, так ли хороши в бою эти молодцы. Если хороши, то имеет смысл поддержать их в клане до конца войны и только потом от них избавиться. А если нет, ну их нафиг прямо завтра, вон даже НПС на них глядят с недоверием. Они же мне весь народ в крепости перепугают. Тем временем бойцы потянулись наверх, покидая ложбину. Нас ждал короткий марш-бросок через равнину и бой.